После обеда она велела мисс Клей пойти к хозяину отеля и узнать, что ему известно об этом несчастье. Ей было велено сказать, что маркиза очень огорчена и расстроена. Пока она ходила, маркиза отвела девочек наверх в номер. Вдруг зазвонил телефон. Вот оно. Вот то, чего она так боялась. Сердце у нее замерло. Она сняла трубку и стала слушать. Звонил хозяин отеля. Он сказал, что к нему только что заходила мисс Клей. Сказал, что со стороны маркизы весьма любезно проявить сочувствие в связи с ужасным несчастьем, которое постигло мсье Поля. Он, конечно, сообщил бы вчера об этом, но его остановило опасение, что это известие слишком расстроит его гостей. Люди начинают чувствовать себя неуютно, когда на морском курорте кто-то тонет. Да, конечно, полицию вызвали немедленно, как только нашли тело. Они пришли к заключению, что мсье Поль сорвался и упал, гуляя по прибрежным склонам. Он, по-видимому, очень любил фотографировать морские пейзажи. И, конечно, при его физическом недостатке очень легко мог оступиться. Сестра постоянно предупреждала его, чтобы он был осторожнее. Очень, очень печальная история. Такой был приятный молодой человек. Все его любили. И врагов у него никогда не было. А какой художник! Ведь госпожа маркиза осталась довольна его работой. Такие прелестные этюды. И она сама, и дети. Да, очень приятно. Он непременно доведет это до сведения мадемуазель Поль, а также и то, как была расстроена госпожа маркиза. Да, конечно, она будет благодарна, если будут присланы цветы, а может быть и записочка с выражением соболезнования. Бедная женщина, она в полном отчаянии. Нет, день похорон еще не назначен. Когда он повесил трубку, маркиза позвала мисс Клей и велела ей нанять такси и поехать в соседний город, расположенный в 7 милях от отеля, где было больше магазинов и где, как ей помнится, была отличная цветочная лавка. Мисс Клей должна купить цветов. Самые лучшие лилии, которые найдутся. Сколько бы это ни стоило, а маркиза напишет записку. А когда вернется, пусть оставит цветы и записку хозяину отеля, а уж он позаботится о том, чтобы их доставили мадемуазель Поль. Маркиза написала записку, которую мисс Клей должна была прикрепить к цветам. «С глубоким сочувствием по поводу вашей утраты». Она дала гувернантке денег, и та отправилась за такси. Немного позже она пошла с детьми на пляж. — Ваша простуда уже прошла, мама? — спросила Селеста. — Да, моя крошка. Теперь мама снова может купаться. И она вошла в теплую податливую воду и плескалась там вместе с детьми. — Завтра приедет Эдуард. Завтра он приедет сюда на своей машине и увезет их, и длинные бесконечные мили белых пыльных дорог пролягут между ней и этим отелем. Она никогда больше не увидит этого отеля, ни этого городишка, ни мыса. И этот месяц на морском курорте изгладится из ее памяти, словно его никогда не было. «Когда я умру, — думала маркиза, устремив взгляд в сторону горизонта, — Бог меня накажет. Я прекрасно все понимаю. Я виновата. Я лишила человека жизни. Когда я умру, меня будет судить Бог. А пока я буду хорошей женой Эдуару, хорошей матерью Селести и Элен. С этого дня я постараюсь стать хорошей женщиной. Буду стараться искупить свою вину, стану добрее к родным, друзьям, слугам, ко всем людям. Впервые за 4 дня она провела спокойную ночь. На следующее утро приехал муж. Она в это время еще завтракала. Она была так рада его видеть, что вскочила с кровати и обвела его шею руками. Маркиз был тронут. — Кажется, моя девочка все-таки скучала без меня, — сказал он. — Скучала. Ну, конечно, скучала. Поэтому и звонила. Я так хотела, чтобы вы поскорее приехали. — И вы твердо решили ехать сегодня после обеда? — О, да! — Я не могу здесь больше оставаться. Вещи уже уложены, осталось положить только то, что еще в ходу. Он сидел на балконе, пил кофе и смеялся тому, что говорили ему дети, пока она одевалась и складывала в чемодан свои личные вещи. Комната, которую она считала своей в течение целого месяца, опустела, приобрела безличный, нежилой вид. Она торопливо убирала мелочи, что лежали на туалетном столике, на каминной полке, на тумбочке у кровати. Скоро придет горничная, принесет чистое белье и будет заново готовить номер для следующих постояльцев. А ее, маркизы, здесь уже не будет. «Послушайте, Эдуард», — обратилась она к мужу, — «зачем нам дожидаться обеда? Гораздо интереснее было бы пообедать где-нибудь по дороге. Мне почему-то всегда грустно оставаться в отеле, да еще обедать после того, как уплачено по счету. Терпеть не могу это состояние, ждать как будто уже нечего, а все равно ждешь». Раз уж все кончено, даже чаевые розданы, хочется поскорее уехать. — Как вам угодно, — согласился муж. Его глубоко тронула бурная радость, с которой она его встретила, и теперь он готов был удовлетворить любой ее каприз. Бедная девочка! Как ей было одиноко без него! Он должен ее за это вознаградить. Когда зазвонил телефон. Маркиза была в ванной. Она стояла перед зеркалом и подкрашивала губы. «Будьте добры, поговорите, пожалуйста», — крикнула она мужу. «Это, наверное, консьерж по поводу багажа». Маркиз взял трубку и через минуту позвал жену. «Это вас, дорогая. Тут пришла какая-то мадемуазель Поль. Она просит позволения повидать вас и поблагодарить за цветы, пока вы еще не уехали». Маркиза ответила не сразу, и когда она вошла в спальню, ее мужу показалось, что эта помада отнюдь не делает ее привлекательнее. Она словно осунулась, постарела. Как странно. Наверное, она поменяла помаду. Этот цвет ей совсем не идет. — Ну, что ей сказать? — спросил он. — Вам, наверное, совсем не хочется сейчас разговаривать с этой особой. А кто она, кстати, такая? Ну, хотите, я спущусь вниз и отделаюсь от нее? Маркиза колебалась, казалась обеспокоенной. — Нет, — сказала она, — не надо. Пожалуй, я поговорю с ней сама. Дело в том, что это трагическая история. Она и ее брат держали в городе небольшой магазинчик, фотоателье. Они делали для меня кое-какие работы, несколько моих портретов, детские фотографии. А потом случилась ужасная вещь. Брат утонул. Я сочла себя обязанной послать цветы. Это было очень любезно с вашей стороны оказать ей такое внимание. Показывает, как вы добры. Однако стоит ли еще себя утруждать? У нас ведь все готово к отъезду. Вы ей так и передайте. Скажите, что мы буквально через минуту уезжаем. Маркиз снова повернулся к телефону, однако, сказав буквально несколько слов, закрыл трубку рукой и обратился к жене. — Она очень настаивает, — сказал он. — Говорит, что у нее остались какие-то ваши фотографии, которые она хочет отдать вам лично. Маркизу охватила паника. — Фотографии? Какие фотографии? — Но я уже за все расплатилась! — шепотом, чтобы не было слышно, проговорила она в ответ. — Я не понимаю, чего она хочет. Маркиз пожал плечами. — Что же ей сказать? Она, кажется, плачет. Маркиза вернулась в ванную и еще раз провела пуховкой по лицу. — Скажите ей, чтобы она поднялась сюда, в номер, — велела она. — Но предупредите еще раз, что мы через 5 минут уезжаем, а вы возьмите детей и отведите их в машину. И мисс Клей пусть тоже идет. Я поговорю с этой женщиной наедине. Когда муж вышел, она еще раз окинула взглядом комнату. Там ничего не осталось, кроме ее перчаток и сумочки. Еще одно движение, а потом закрыть дверь, спуститься в лифте вниз, кивнуть на прощание хозяину отеля, и все. Она свободна. В дверь постучали. Маркиза ждала у входа на балкон, плотно сцепив на груди руки. — Войдите, — сказала она. Мадемуазель Поль открыла дверь. Лицо ее опухло от слез и было покрыто пятнами. Длинное старомодное траурное платье едва не касалось пола. Она постояла в нерешительности на пороге, а потом двинулась вперед. В ее хромоте было что-то гротескное. С таким трудом она двинулась вперед, словно каждый шаг причинял ей мучительную боль. «Госпожа маркиза», — начала она, но губы у нее задрожали, и она расплакалась. «Ну, пожалуйста, успокойтесь», — мягко сказала маркиза. «Я ужасно сожалею о том, что произошло». Мадемуазель Поль достала платок и высморкалась. «У меня никого и ничего не было в жизни», — проговорила она. «Только он один. Он был так добр ко мне. Что я теперь стану делать? Как мне жить?» «Но ведь у вас есть родные, они бедные люди, госпожа маркиза. Я не могу рассчитывать на их помощь. И с магазином я одна без брата не справлюсь, сил не хватит. У меня всегда было слабое здоровье». Маркиза пошарила в своей сумочке и достала оттуда ассигнацию в 20 000 франков. «Я понимаю, что это не так уж много, — сказала она, — но для начала, может быть, поможет. К сожалению, у моего мужа нет особых связей в этих краях. Но я попрошу его, может быть, он что-нибудь придумает». Мадемуазель Поль взяла деньги. Странно. Она не поблагодарила маркизу. «Этого мне хватит до конца месяца, — сказала она, — и на то, чтобы оплатить расходы на похороны». Она открыла сумочку и достала оттуда 3 фотографии. «Дома у меня есть еще такие же, — сказала она. Мне подумалось, что вы так спешили отсюда уехать, что совсем про них забыли. Я нашла их среди других фотографий и негативов моего бедного брата в подвале, где он их проявлял и печатал». Она протянула снимки. Взглянув на них, маркиза похолодела. Да, она совсем забыла. Собственно говоря, она даже и не знала об их существовании. Это были фотографии, снятые в папоротниках. Да-да, там, на поляне. Забыв обо всем на свете, полная страстной неги, она частенько дремала, положив под голову его куртку, и слышала сквозь сон, как щелкает камера. Это придавало их встречам особую пикантность. Некоторые снимки он ей показывал, но этих она не видела. Она взяла фотографии и положила их в сумочку. «Вы говорите, что у вас есть и другие?» — спросила она безразличным тоном. — Да, госпожа маркиза. Она заставила себя посмотреть женщине в глаза. Они распухли от слез, однако в самой глубине, несомненно, поблескивали. — Чего вы от меня хотите? — спросила маркиза. Мадемуазель Поль оглядела гостиничный номер. Оберточная бумага на полу, корзина, полная мусора, скомканные простыни на незаправленной кровати. «Я потеряла брата», — говорила женщина, — «мою единственную опору, смысл всей моей жизни. Госпожа маркиза приятно провела время на курорте и теперь возвращается домой. Думаю, госпоже маркизе не захочется, чтобы ее муж или родные увидели эти фотографии». «Вы правы», — сказала маркиза. «Я и сама не желаю их видеть». «В таком случае», — продолжала мадемуазель Поль, — «20 000 франков — это слишком ничтожная плата за столь приятный отдых». Маркиза снова заглянула в сумочку. Там было 2 банкноты по 1000 франков и несколько сотенных. «Вот все, что у меня есть», — сказала она. «Пожалуйста, возьмите». Мадемуазель Поль снова высморкалась. «Я считаю, что и меня, и вас гораздо больше устроит, если мы придем к более долгосрочному соглашению», — сказала она. «Теперь, когда мой бедный брат меня покинул, будущее для меня так неверно, так неопределенно. Мне, может быть, даже не захочется жить здесь, где все наполнено печальными воспоминаниями. Я все задаю себе вопрос: как? Каким образом встретил свою смерть мой несчастный брат? Накануне того дня, как ему исчезнуть, он ходил на этот папоротниковый мыс и вернулся ужасно расстроенным. Я видела, что его что-то огорчило, но не спросила, в чем дело. Быть может, он собирался кого-то встретить, подружку, например, а она не пришла. На следующий день брат снова туда отправился и больше уже не вернулся. Дали знать в полицию, а потом через 3 дня нашли его тело. Я ничего не сказала в полиции о том, что можно предполагать самоубийство. Они считают, что это несчастный случай. И я с ними согласилась. Но у моего брата было такое чувствительное сердце, госпожа маркиза. В расстройстве он был способен сотворить все, что угодно. Если мне станет слишком грустно от всех этих мыслей, мне, возможно, захочется пойти в полицию. Быть может, я даже выскажу предположение, что мой несчастный брат покончил с собой из-за несчастной любви. А то и разрешу им поискать в его вещах. Вдруг найдутся какие фотографии. В полной панике маркиза услышала за дверью шаги мужа. — Вы идете, дорогая? — позвал он, распахивая дверь и входя в комнату. — Вещи уже все погружены, и дети капризничают. Им хочется поскорее ехать. Он поздоровался с мадемуазель Поль, та в ответ сделала книксон. — Я вам дам свой адрес, — говорила маркиза. — и в Париже, и в деревне. Маркиза лихорадочно шарила в сумочке в поисках визитной карточки. «Надеюсь, через неделю-другую вы дадите о себе знать». «Возможно, что и раньше, госпожа маркиза», — сказала мадемуазель Поль. «Если я уеду отсюда и окажусь в ваших краях, я непременно засвидетельствую мое нижайшее почтение вам и вашим деткам и английской мисс, и их гувернантке. У меня есть друзья, которые живут неподалеку от вас, и в Париже у меня есть тоже друзья. Мне всегда хотелось побывать в Париже». Маркиза обернулась к мужу с сияющей страшной улыбкой. «Я тут говорила мадемуазель Поль, что если ей что-нибудь понадобится, пусть она сразу же обращается ко мне». «Разумеется», — подтвердил муж, — «я искренне сожалею о вашем несчастье. Хозяин отеля все мне рассказал». Мадемуазель Поль снова присела, переводя взгляд с маркиза на его жену. «Мой брат... это все, что у меня было в жизни, господин маркиз», — сказала она. «Госпожа маркиза знает, что он для меня значил. Мне очень приятно сознавать, что я могу написать ей письмецо, она мне ответит, и тогда я не буду чувствовать себя такой одинокой и покинутой. Жизнь порою очень неласкова к человеку, когда он один на свете. Могу я пожелать вам счастливого пути, госпожа маркиза, и приятных воспоминаний о том, как вы здесь отдыхали, а главное, чтобы у вас не было никаких сожалений». Мадемуазель Поль снова сделала книксон и, хромая, вышла из комнаты. «Как она безобразна, бедняжка», — сказал маркиз. «Насколько я понял, со слов хозяина, брат ее тоже был калека». «Да». Маркиза защелкнула сумочку, взяла перчатки, протянула руку за темными очками. «Любопытная вещь», — говорил маркиз, пока они шли по коридору. «Такое часто передается по наследству». Он остановился на минуту, замолчал, нажимая кнопку, чтобы вызвать лифт. «У меня есть один старинный друг, Ришар Дюбуле. Вы никогда с ним не встречались? Он был калека, такой же, каким, по-видимому, был и этот несчастный фотограф. Однако, несмотря на это... его полюбила прелестная молодая девушка, абсолютно нормальная, и они поженились. У них родился сын, и у него оказалась такая же изуродованная ступня, как и у отца. Дурная кровь. Никуда от этого не денешься». Они вошли в кабину лифта, и дверца за ними захлопнулась. «Вы уверены, что не хотите изменить свое решение и остаться здесь пообедать? Вы бледны, а путь нам предстоит не близкий. Нет-нет, лучше поедем». В холле собрались служащие отеля, чтобы попрощаться с маркизой: хозяин, портье, консьерж, мэтр д'отель. «Приезжайте еще, госпожа маркиза. Здесь вам всегда будут рады. Так было приятно вам служить. Без вас отель много потеряет». «До свидания, до свидания». Маркиза села в машину рядом с мужем. Они выехали с территории отеля и свернули на шоссе. Мыс, горячий песок пляжа, море — все это оставалось позади. А перед ней лежала длинная прямая дорога к дому, где она, наконец, будет в безопасности, где ее ждет покой. Покой?